Глава 20. Колени дрожат, ощущение, что вот-вот я свалюсь на пол. Но я держусь и, более того, не могу оторвать взгляд от экрана. Напоминаем, что сын семьи недавно был задержан по обвинению в финансовых махинациях, но был выпущен под подписку о невыезде. А сегодня он попрощался со своей жизнью вместе с родными. Доносится сквозь вату в ушах. Настя смотрит на меня с недоумением, переводит глаза на телевизор, когда там показывают Демида. Но сейчас я ничего не слышу, кроме рычания Эльмира. Он кричит, чтобы выключили телевизор. Евсения Григорьевна вообще ошарашена, как и все мы, находящиеся на кухне. «Это тот мужчина?» — начинает Настя, но Литвинов ее быстро затыкает. «Сейчас не время, воды дайте Мелиссе!» Крепко сжав мою руку, он помогает мне сесть. «Вот только не надо, Мел, приди в себя. Не нужно о них думать, они давно не твоя семья». Ах, сказать, конечно, легко. И да, я понимаю, что родителей за моей спиной не было на протяжении нескольких лет. Они не только отказались от меня, так еще и на связь не выходили. Буквально плюнули мне в лицо, сказав, что я им не нужна. Что даже если разведусь с Демидом, теперь они меня не примут. Однако того факта, что они мои родные, ничто не изменит. Отец, мать и брат с сестрой. Тяжело осознавать, что их больше нет. Ты из-за этого меня сюда привез? Что снова творится, Эльмир? Голос дрожит, как и подбородок. Из глаз текут горькие слезы. Тяжело дышу от напряжения. Втягиваю носом воздух глубоко в легкий, мысленно проклиная себя за такую слабость. Моя жизнь превращается в сплошной триллер. Ненавижу быть такой. Эта безысходность меня убивает. Голова вот-вот взорвется от услышанной информации, а сердце уже разорвалось на маленькие кусочки. Папа, мама, какими бы они ни были, Господи, у меня теперь нет родителей. А ведь я как-то думала поехать к ним. Хотела навестить их после рождения сына. А теперь что? А теперь их нет. А ведь я думала, что, возможно, увидев своего внука, они простят меня. Боже, какая же у меня паршивая судьба. Так, все. Берем себя в руки, Мелисса. Жизнь, ну, такая штука, увы. Не знаешь, когда ее потеряешь. По мне даже плакать никто не станет, если я поддохну прямо сегодня, — ворчит Литвинов, опускаясь рядом со мной на корточки. — Ну ты и успокоил, — подает голос Настя. — Поднимайся, дорогая, ко мне пойдем. Пустимся, как придем в себя. Последнее она говорит, скорее всего, Эльмиру, и он даже не протестует. Оказавшись в Настиной комнате, я присаживаюсь на край кровати, чувствуя тяжесть в груди. Сердце ноет, разрывается. «Мелисс», — шепчет Настя, опускаясь рядом, — «я тебя понимаю. Ты себя сейчас одиноко чувствуешь. Но, милая, это не так. У тебя есть Эльмир, есть я. Пусть не родные, но и не враги. Желаем тебе всего самого лучшего. Скажи, ты всю ночь собираешься лить слезы по тем людям, которые давным-давно бросили тебя? Зачем? Оно тебе надо, и... чем обернется это для твоего сына, который вот-вот родится?» «Ты не понимаешь», — я качаю головой. «Я ради мужа бросила семью, пошла против них, выбрала Демида, а он мне изменил, понимаешь? Я его с чужой женщиной застала в нашей постели. Вот ради чего, спрашивается, я родителей из жизни вычеркнула, знала бы я, что все так закончится». «Демид, это тот мужчина, которого показали после твоих родителей? Мол, развелся с тобой из-за грязной репутации твоих родных?» Я киваю несколько раз, поглаживая живот. Сын активно двигается, отчего мне становится радостно и грустно одновременно. Теперь у него нет дедушки и бабушки, нет тети и дяди. У него, кроме меня, вообще никого не осталось. И да, Настя в чем-то права. Зачем убиваться ради людей, которые не одобрили мой выбор? Которые наплевали на меня, будто я вообще не была их дочерью. «А тебе не кажется, что что-то тут не так?» — задумчиво спрашивает Настя. «Дело в том, что я знаю твоего мужа. Знаю его с хорошей стороны и вовсе не думаю, что он тебе изменял, Мелисса». Из горла вырывается истерический смех, а еще он нервный. Мой мозг просто отказывается соображать. «Откуда ты его можешь знать, Настя? Да, в чем-то наши судьбы похожи. И тебе муж изменил, и мне. Но черт возьми, мне иногда кажется, что я пережила все возможные беды». «Ты не одна так думаешь, поверь моим словам. Я без дочери столько времени». Она разводит руками и грустно усмехается. «И эта боль ни с чем не сравнится». Настя тяжело вздыхает, заглядывая в мои глаза. «Значит, Демид. На дороге он нас с дочерью подобрал, Мелисса, а потом позвонил Эльмиру, и тот привез нас вот сюда». «В смысле?» Настя буквально ошарашивает меня этой новостью. «Столько информации за какой-то час мой мозг точно не переварит». «Так, стоп. Он вас?» «Черт, нет, не могу поверить». Я истерично смеюсь. «То есть все это время, которое я живу одна и проклинаю Демида, он все это время был на связи с Эльмиром? То есть у них хорошие отношения? Ты серьезно? Они же, получается, плотно общаются, раз он и тебя отправил к Литвинову». «Для тебя это действительно так важно. Я тебе намекал не раз». Вдруг раздался голос человека, которого я вовсе не хочу видеть. «Точно не сегодня и не сейчас, иначе мы зайдем слишком далеко, и я наговорю много лишнего». «А не должно быть важно, Эльмир!» Я перехожу на жалобный шепот. «Ты же знаешь, как он со мной поступил!» «А, Мелисса!» Устало вздыхает Литвинов, сильно зажмуриваясь. «Я охренеть, как устал от ваших этих долбанных историй и приключений! Потерпи еще чуть-чуть, а! Все будет нормально, поверь мне!» «То есть ты предлагаешь сидеть и ждать? Чего ждать, Эльмир? Ты хотя бы объясни мне, чтобы я знала! Я столько месяцев убиваюсь, пытаюсь понять, что происходит вокруг меня. У меня, кроме тебя и Ани, никого нет. И да, я всегда чувствовала, что вы что-то знаете, но... Но, черт вас побери, вы мне столько времени голову морочили. И как нравилось обводить меня вокруг пальца!» «Ты драматизируешь. Если бы тебе что-то нужно было знать, Барский все сам рассказал бы. А если, ну, не поделился, значит, так надо. Для твоего же блага. А я не тот человек, который должен распаковывать закрытый чемодан». «А теперь ты его защищаешь!» Я распахиваю от удивления глаза. Я реально в недоумении. «Это для моего блага, Эльмир. Он притащил в наш дом свою любовницу и занимался в нашей кровати не пойми чем. Ты в своем уме?» Я кручу указательным пальцем у виска. «Прекратите, пожалуйста, Эльмир!» Настя смотрит на Литвинова умоляющим взглядом. «Отвези меня домой!» – требую я. «Хочу в свою квартиру и остаться одна!» «Нельзя туда, Мелисса!» «Ну, не веди себя, как ребенок!» – чуть ли не рычит Эльмир. «Не отвезешь ты?» «Поеду я сама, дорогу, слава богу, знаю!» Тупая боль в области живота не дает дышать. Сажусь на кровать и стараюсь прийти в себя, но горло будто кто-то сжимает, перекрывая доступ к кислороду. Я оглядываюсь, в комнате темно, но как только глаза привыкают, начинаю разбирать окружающее. Хочется встать, но получается хреново. Через силу дохожу до кухни, чтобы выпить воды. В горле пересохло. Не могу сглотнуть. Я не помню, как приехала домой. Ссоры, крики. Эльмир разозлился, но, кажется, все же привез меня сам. голове туман, ничего не соображаю, поэтому так и стою на месте, не в силах сделать хоть шаг. А надо найти телефон и позвонить Литвинову, я, кажется, рожаю. Благо он отвечает быстро, буквально через 20 минут я слышу дверной звонок. А, черт, господи, тащусь к двери минут 10, не меньше, потому что буквально ползу, умираю, не могу больше стоять. Ч-ч-ч-ч-ч. Аня вытирает мои слезы, помогает дойти до лифта. Эльмир молчит, сжав губы в тонкую линию. В больнице оказываемся быстро. 3:00 утра, дороги, слава богу, пусты. Аня звонит моему врачу, предупреждает, что у меня, кажется, начинаются роды. Больница, люди в белых халатах, ничего не разбираю. Все словно в тумане. Рыдаю, бездумно иду куда-то, куда мне указывают. «Тушься!» – требует врач. Все тело вспотело. Я делаю все, что они говорят. Бог видит, как я стараюсь. Но женщина в белом халате смотрит недовольно, качает головой. «Тушься, ну же, давай еще раз!» Еще и еще раз за разом. До того момента, пока не слышу. Наконец, плач ребенка. Плач моего сына. Меня поздравляют, кто-то гладит по голове, кто-то хвалит малыша. Я вижу его. Глазки закрыты, волос почти нет, но он светлый, как и Демид. Не помню, как отключаюсь. Но просыпаюсь я совсем в другом месте, в палате. Рядом с кроватью стоит стул, где сидит Аня, а Эльмир расположился в дальнем углу. «Ань, как мой сын!» — шепчу я онемевшими губами. Живот болит невыносимо, голова раскалывается. «Аня!» Подруга поднимает на меня глаза. Смотрит как-то странно, не так, как всегда. Будто зла на меня. «Эльмир!» Зову я Литвинова, когда Аня игнорирует меня, но и он не реагирует. Встает, подходит к окну, стоит ко мне спиной. «Черт возьми! Что происходит, Аня? Эльмир!» Я перехожу на крик. Подруга резко отскакивает в сторону, даже руки на груди складывает. И мне кажется, что сердце вот-вот остановится, что не выдержу. Нет, точно не выдержу. Аня добивает меня своими фразами. «Нет никакого сына, он... его черт!» Она издает тихий смешок в кулак. «Ну ты что, реально думала, что Барский оставит тебе ребенка? Какая же ты наивная, Мелисса! Мы столько времени терпели тебя и ждали этого дня! Ну вот, наконец-то!»